Александр Нагорный, Юрий Москаленко. Берсерк забытого клана. Книга шестая. Врата войны. Пролог. Неизвестный дипломат. В пригородах знаменитого на всю Руссию города Ставрополя на Волге не так много поместий, которые сдаются в наем благородным вельможам высокого происхождения, достатка и с соответствующими запросами. Посему такие аристократы, посещающие город сроком дольше, чем на сутки, с удовольствием пользуются услугами домовладельцев, содержащих респектабельные дома, фешенебельные гостиницы своего рода. Основное количество такой недвижимости сосредоточено на улицах, примыкающих к знаменитой площади Трех Фонтанов. Это прекрасное место, и оно отлично подходит для проживания господ любого происхождения. Интерьер в таких домах выполнен на высочайшем уровне, как по дизайну со стилистикой, так и в примененных при строительстве материалах. Дорогие и изысканные сорта дерева, используемые в мебели и в элементах отделки, способны разжечь огонек зависти у самых привередливых господ-постояльцев. И тут речь уже идет не о достатке и платежеспособности отдельных вельмож, ведь любому владельцу респектабельных апартаментов важен сам факт остановки знатного человека именно у него. А финансовая сторона прилагается бонусом за вот такую известность. Здесь уже в дело вступает правило, что чем популярнее остановившийся в апартаментах, тем дом интереснее для всех остальных. Зачастую аристократы средней руки готовы щедро платить за те самые несколько комнат, что буквально вчера снимал прославившийся на всю Руссию господин. Причем платить они готовы золотом. И весьма значительные суммы. Естественно, что помимо роскошных номеров, что состоят из нескольких комнат, а зачастую занимают и целые этажи в здании, хозяева предлагают массу дополнительных услуг гражданам с соответствующим достатком. Тут есть и клубы по интересам, где собираются именитые гости, чтобы скоротать нечаянно образовавшееся свободное время за популярными играми. За таким времяпрепровождением обсуждаются светские сплетни, новости, привезенные из столицы империи. Информация, поступающая от приезжих вельмож, пользуется огромным спросом, и радушные хозяева этим пользуются. Авторитет домовладельцев заметно растет на общем фоне коллег, ведь и известия поступают самые, что ни на есть горячие, и, конечно же, минуя все известные и официальные средства массовой информации, существуют и совершенно закрытые клубы, в них именитые люди обсуждают дела, а защиту им гарантирует рунная магия. Владельцы не бывают простыми аристократами априори. Эти всеми уважаемые люди обеспечивают безопасность, закрывая апартаменты своей рунной защитой, что тоже пользуется громадным спросом. Вельможам нравится говорить в полный голос и, обсуждая что-то, они не любят вести борьбу со своими эмоциями. Им просто не нравится скрывать свои чувства. Именитые гости из дальнего зарубежья не являются собой какую-то редкость в этих роскошных апартаментах известного на всю империю города Ставрополя, что на Волге. Иностранные делегации частенько бывают в городе, пригород которого известен нахождением рунной академии, и это отдельная статья дохода. По большому счету, дуэли или смертельные поединки магов на аристалище академического Колизея — это тоже способ привлечения средств, иной раз за счет спекуляций сертификатами на посещение того или иного боя с очень известными противниками. Городская управа поддерживает хозяев домов в этом начинании. Это же пополнение казны, как ни крути. Увеличение, к как городского бюджета, так и рост академических денежных средств. Как результат, все довольны. Ведь содержание на своей территории такого учебного заведения весьма затратно. Даже в случае его практически полной автономии от городской казны. И, конечно, бывают знатные гости, что прибывают в эту учебную столицу магии Руси не только по государственному или развлекательно-познавательному, но и по своему личному делу. Однако таких не так много, как хочется респектабельным домовладельцам. Жаль, что их не так много. Ведь некоторые из таких путешественников просят не афишировать свое появление. Естественно, подкрепляя свою просьбу хорошими деньгами, а иные приезжают и вовсе инкогнито, щедро платя за неразглашение. У таких господ интересы бывают другого рода. Как правило, их внимание привлекает мануфактуры, обработки камней и артефакты. Ведь в той же островной Англии эти вещицы стоят в 10 раз дороже той цены, что в Ставрополе называют покупателю спекулянты. И так бывает. И даже это устраивает. Однако такой товар однозначно является контрабандным, а все по причине эмбарго со стороны империи. Нет желания у Руси делиться своим достоянием даже за хорошие деньги. Хотя многие при дворе императора давно так не считают, но вслух такие дерзкие мысли не произносят и уж тем более не выносят предложения по налаживанию таких вот торговых отношений с зарубежьем, потому как это чревато незамедлительной опалой со стороны правящей династии Годуновых. А то и репрессиями, и даже казнью персон, замеченных в высказывании столь вольных мыслей. Это, одним словом, достояние Руси, и оно охраняется. Плюсом это еще и оружие, как ни крути. И тут не о безобидных свитках бытовой магии идет речь. Здесь, как объект вожделения, рассматриваются боевые артефакты. А какой здравомыслящий император, безграничный хозяин великой страны, отдаст свои стратегические секреты, обеспечивающие преимущество какому-то конкуренту, пусть даже и состоящему в родстве, что не редкость среди монархов на этой земле? Или тому же союзнику, что может запросто переметнуться на любую сторону? Да любому государству, способному вооружиться и, собравшись силами, ударить в спину, порвав всемирные договоренности по совершенно надуманному поводу. Так не годится. Посему многие представители именитых династий, великих кланов, боевых рунных магов при дворе согласны с великим императором Петром Годуновым, действующим так, как предписано в заветах, могущественными предками и как учит богатая история Руси. Сивый благополучно вылечил своего верного друга и партнера Барри, воспользовавшись помощью и добротой госпожи Беллы. Хозяйка целой улицы и фешенебельных домов, что примыкает к площади Трех Фонтанов, была столь любезна, что за скромное вознаграждение обеспечило бедолаг жильем на время лечения. Но неуемное желание подзаработать незаконными методами навсегда поселилось в душе Сивова. Барри ему верил и считал безусловным лидером в своей крохотной ваташке, состоящей из двух предприимчивых людей. В смысле, это Сивый обладал предприимчивостью, а здоровяк Барри служил ему силовым прикрытием. Сам гигант, хоть и слыл человеком рассудительным, но его мелкий предводитель умел поставить вопрос так, что любое дело выглядело сугубо положительным. Сивый запросто подчеркивал все преимущества, виртуозно обходя опасности. Делал это он очень убедительно, из-за чего когда-то был избран предводителем большой ватаги. А вот с Барри они дружили с самого детства, и посему, когда здоровяку представился выбор, то он, не думая долго, ушел на вольные хлеба с единственным другом. Вот и сегодняшняя ночь, подарившая городу, кроме темноты, еще и холод, отразившийся заморозками на пожухлой траве и крохотными льдинками на лужицах мостовых, превратилась в деловое времяпрепровождение для этих отважных господ. Сивый вынашивал вариант ограбления долга. Можно сказать, все то время, пока врачевал компаньона. Но негоже пакостить человеку, что протянул руку помощи в трудное время, поэтому цель никак не могла находиться во владениях госпожи Беллы. «Сивый, а ты уверен, что чердаками можно пройти на другие дома?» Осторожно, практически шепотом, поинтересовался Барри у друга, когда под ним скрипнула очередная ступенька. «Я не то чтобы взялся спорить с тобой», — поспешил заранее извиниться здоровяк. «Просто как-то не похоже, что чердаки соединяются с плашняком, а? Сивый?» «Сивый!» — прошептал чуть погромче здоровяк, не услышав ответа сразу. В этот момент его нога ступила на последнюю перекладину чердачной лестницы, а следом внутрь темного пространства пыльного помещения под крышей пролезла его косматая голова. Тут он встретился взглядом с невозмутимым и, можно сказать, даже самоуверенным напарником. — Шш, не бухти, а! — шикнул Сивый. — Ты басом своим всех поднимешь, как маленький. «Ну, нет там прохода, проверил я. И что? Да и ничего!» Отмахнулся мелкий заводила. «Давай, поднимайся, люк, затворяй и осторожно двигай за мной по крыше. И делов-то на раз-два!» «Эй, Сивый, ну я же тяжелый!» — подметил Барри тоном виноватого подростка. «А вдруг доска гнилая попадется?» Здоровяк недоверчиво потрогал первую доску и скривился. «Вот ведь зануда!» — в сердцах и с недовольством прошептал Сивый. «Ну чего тебе непонятно? В слове «осторожно!»» — проговорил он уже чуть громче, с укором интонации. «Двигай давай и люк затвори. Смотри, не забудь, а то знаю я тебя!» — добавил мелкий предводитель. Развернувшись, Сивый в темноте чердака занялся поиском ближайшего окна с выходом на крышу. Не справившись с первого раза, мелкий атаман протянул руку к своему большому другу в требовательном жесте. Барри как раз закончил восхождение по лестнице и уже успел закрыть люк, когда вновь встретился со строгим взглядом друга. — Что? — коротко шепотом осведомился здоровяк. — Только не говори мне, что фонарь забыл, — пояснил Сивый нетерпеливо. — Давай скорее сюда, а то в этой кромешной темноте хоть глаз выколи, ни черта не видать. Барри послушно сунул руку за пазуху и вытащил требуемое. Это оказался небольшой, даже маленький фонарь, давненько купленный в лавке с перспективой применения именно в таких вот мероприятиях с неправомерными действиями. Новомодный, использующий магию в качестве источника, компактный, но дающий не так много света, он как нельзя лучше подходил для таких вот случаев, требующих скрытного передвижения. «Плотные ставни, добротные, вот светы не пропускают», — подметил он, протягивая фонарь Сивому. «Наверняка хорошенько заперты», — добавил он замечание, задумчиво почесывая лоб. «А ничего, что на дворе ночь?» — прозвучали нотки скепсиса от Сивого. «Вон, вижу окно на крышу». Он указал здоровяку направление. «Давай, аккуратненько выдави ставни, и не больно шуми у меня, я на этом настаиваю». Активировав магический источник света несложным действием, отважные домушники без труда справились с препятствием из створок ставни и вылезли на крышу. Передвигаясь почти по самому гребню, где деревянный брус толще и, соответственно, прочнее, они преодолели три дома, примыкающих друг к другу. Тут владения госпожи Беллы закончились, и друзья облегченно вздохнули, отметив первую часть коварного плана как выполненную. Отыскать окно на чердак труда не составило, и они вновь оказались во тьме помещения под крышей. Однако произошло нечто странное, что Сивый отнес к случайности. Магия в фонаре сработала катализатором или просто среагировала на стороннюю магию не так, как надо, и от каминной трубы послышался приглушенный звук разговора. Изделие оказалось экспериментальным, было их очень мало, а из-за скудного освещения фонарики не пользовались широким спросом, да и его дороговизна отталкивала народ. «Барри, не шевелись!» — одернул Сивый товарища. «Это может показаться странным, но мы взломали руническую защиту от прослушки. Нечаянно!» — добавил Мелкий. «И это кажется мне удачным фактом. Давай-ка, мил друг, послухаем, что там снизу обсуждают!» Поднял он указательный палец для акцента. «А зачем нам это? Мы же грабить и взламывать собирались!» «Вроде бы», — пожал плечами Барри, пребывая в непонимании от приступа счастья у Сивого. «Бестолочь!» — отмахнулся Мелкий, но мудрый товарищ. «Информация стоит гораздо дороже, и за нее щедро платят, ежели преподнести ее на блюдечке тем людям, кому знать это нужно», — пояснил Сивый другу банальщину, как сам посчитал. «А ну, тихо, не вздумай погасить фонарь, он с бракованной магией. Вон, а иноземец что это бормочет. Слышь, акцент не нашенский». Но затих на секунды, и оба прислушались. «Так что повезло нам, малый. А вось и услышим чего-нибудь этакого важного, чего для чужих ушей неположенного. Продать такой разговор завсегда можно, коли найти нуждающегося в этих знаниях вельможу». «Это же иностранец!» Протянул Сивый наставительно и опять поднял вверх указательный палец. «А-а-а!» — протянул Барри с нотками непонимания. «Так это... ну... так нет нужды, значит, ничего взламывать!» Решился уточнить у мелкого предводителя здоровяк с еле сдерживаемым расстройством в интонации. «Тш! Тихо ты!» — шикнул в ответ Сивый на здоровяка. «Слушай и запоминай, потом перескажешь». — добавил он строго и прижался ухом к кирпичной кладке. Они застыли у каминной трубы и превратились в слух, стараясь не пропустить никаких мелочей из разговора, проходящего в изолированных магией апартаментах гостевого дома. — И как это вышло? — мужской голос с иностранным акцентом продолжил разговор вопросом. «Я уж и наслышан о ваших потерях». «Сущее недоразумение, ваше сиятельство», — парировал собеседник на чистейшем языке Руси. «Меня беспокоит оплата», — добавил неизвестный. Друзья услышали четкий звук, разливаемый по сосудам жидкости, и затем звон стекла, такой, как звучит при ударе бокалов из хрусталя отличнейшей выделки. «Однако тело профалено, или вы так не считаете?» — подметил иностранец со скепсисом в голосе. «Мы же так офаривались, что я получу все заказанное, отличные выделки, как вы изволите выражаться, и в сроки оговоренные ранее. К тому же Круз все-таки отбыл по назначению в подразделение регулярной армии Его Императорского Величества, что меня более печалит, чем отсутствие изделий у меня», — выразил недовольство гость из дальнего зарубежья. «Не совсем так», — возразил собеседник. «Смею вам заметить, уважаемый лорд Гамильтон, что есть и успехи», — проинформировал он иностранного гостя. «А эти крохи, что ушли по назначению, не исправят положение в Загребете, уж поверьте». Парировал он сомнительными аргументами мысли лорда. «Там назревает открытое противостояние вместо той партизанщины, что мы наблюдаем не одно десятилетие. Но...» — он сделал паузу. «Могу я узнать, почему корона проявляет интерес к нашему захребетию? Или мне не стоит так глубоко вдаваться в детали, не касающиеся меня в принципе?» «Вы правы, граф, вам не должно быть до этого никакого дела», — — откровенно занервничал гость. — Тем более, что я оплачиваю ваши расходы, невзирая на... Он протянул, подбирая слова, несмотря на некоторые сложности. С мягким выражением завершил отповедь лорд Гамильтон. — В таком случае, уважаемый лорд, прошу вас... — наступила короткая пауза. — Прошу, вернемся к оплате. Вот сумма. Друзья услышали от кладки каминного дымохода характерный звук письма, шуршание пера по листу и пару ударов об дно стеклянной чернильницы. — Да у вас погибло несколько десятков человек! — раздался вопросительный возглас иностранца. — Ну и что? — безразлично парировал человек, названный графом в беседе. — От этого вашему сиятельству придется заплатить чуть больше, или вы позабыли самый главный момент? — Это какой же? — тоном изумления парировал Гамильтон. — Извольте-ка уточнить. — Да все тот же, — невозмутимо ответил неизвестный граф. — Мы избавили вас и ваших друзей от лишних фигур, таких как некий любопытный поручик с приспешниками, вольный маг, наемник. Однако наемники в Руси наемниками являются только до поры до времени. А вот когда наступит мобилизационный указ к исполнению, все они окажутся в захребете, — покрыл вопрос собеседника фактами граф. — Как вы думаете, тот поручик, что занимался на службе внешней разведкой, а точнее сказать контрразведкой, начавший копать, быстро выйдет на вас, а? Ваше сиятельство. Или вам удобнее иное обращение, скажем, сэр Гамильтон? Не сочтите нас тупыми, поумнее вашего будем, — добавил граф уже повышающимся тоном. Плату когда ожидать? Друзья под крышей услышали, как пальцы одного из собеседников, скорее всего, графа, забарабанили по столешнице, напоминая ритм какого-то до боли знакомого марша. «Я должен проверить, что тот, о ком вы завели речь, действительно исчез навсегда из моего поля зрения», — продолжил сопротивление лорд. «Дайте мне сутки, или лучше 2 дня, и тогда...» Он сделал короткую паузу. «Тогда мы вернемся к этому вопросу». Гамильтон озвучил приблизительные сроки оплаты. И снова до подслушивающей парочки, затихшей у кирпичной кладки на чердаке, донеслись звуки разливаемого по емкостям напитка. «Позвольте мне поинтересоваться у вас кое о чем», — граф небрежно задал вопрос. «Простая мелочь, по сути, но все же». «Отчего же нет? Прошу вас, граф, задавайте свои вопросы». Лорд среагировал положительным тоном. «Я всегда готов ответить другу», — явно покривил душой Гамильтон. «Вы, уважаемый лорд Гамильтон, собирались провести груз через границу под эгидой дипломатической неприкосновенности», — высказал одним предложением и вопрос, и сразу ответ граф. Красноречивая тишина подсказала друзьям на чердаке, что собеседник, иностранный гость и дипломат кивнул графу вместо ответа. Не теряя времени, поняв, что более люди внизу говорить на серьезные темы не собираются, Сивы и Барри тихонечко покинули этот чердак и вернулись назад во владение госпожи Беллы. Только тут они облегченно вздохнули, ведь угроза им светит смертельная, если собеседники прознают про факт подслушивания. Никто его знает. Может, смерть это будет лучшим из того, что их ожидает. — Барри, — ткнул задумчивого друга Сивый. — Барри, ты все хорошенько запомнил? — Все. До последнего шороха держать буду в памяти, — кивнул здоровяк. — Тогда ты, Барри, вот чего, — потеребил подбородок мелкий бандюга. — Ты на время забудь все. И главное вообще, не упоминай про наш поход на тот злосчастный чердак, ладно? — предупредил Сивый друга и погасил фонарь. — Ну вот и хорошо, — отреагировал он фразой с нотками облегчения на второй кивок своего крупного товарища. Люк друзья отворили и тихонько спустились по лестнице вниз, не забыв все исправить и оставить, как было до них. А уже через пару минут они разместились в своих апартаментах, что находятся в собственности у дома владелицы, у госпожи Беллы. И при этом места друзья выбрали подальше от камина. А то, мало ли, вон оно, иной раз как выходит с этими каминами.